Что там нужно министерству? Какая-то поправка насчет вакцинации?» «Нет», — помотал головой он, — «пришло письмо с настоятельной просьбой уволить Кацураги Тендо».